Тогда вспомни поучение великого Менотерапи. Что гласит его первое правило? Если не можешь победить своего врага, помоги ему осуществить его желание, и он погубит себя сам. Так сделай это. Неожиданно для нас в воротах замка показался парламентер с белым флагом в руках. К этому времени одна из наших катапульт уже развалилась от старости, а вторая была вынуждена прекратить огонь из-за того, что некому было подкатывать от обоза новые бочки со смолой. Неужели они сдаются? В ответ на мое недоуменное восклицание мэтр Лагран лишь с сомнением покачал седой головой. «Это вряд ли. Но им для чего-то понадобились переговоры, и я бы очень хотел знать, зачем. Наша атака захлебнулась. Одна хорошая вылазка могла бы с нами покончить». «Вы считаете, что мы должны вступить в переговоры?» «Несомненно, это наш единственный шанс. Только будь осторожен. Григориан коварен. Он использует любую хитрость, чтобы добиться своего. Ты должен выяснить, что происходит в замке. Почему вместо атаки они предпочли переговоры? И не спеши соглашаться с предложениями Григориана. Потребуй время на обдумывание». Едва парламентер оказался в расположении наших войск, выяснилось, что по требованию лорда для встречи с ним мне придется отправиться в замок одному, без охраны и сопровождения. В противном случае переговоры не состоятся вообще. «Насколько это опасно?» — спросил я Лаграна, хотя уже решил отправиться в замок, несмотря ни на что. Нельзя упускать такой шанс. Мне предоставилась возможность встретиться с лордом. А там, кто знает, хитростью или силой я попытаюсь добиться своего. Мне казалось, что мечелета будет достаточно для защиты в случае неожиданного нападения. Да и Лагран меня успокоил. Вряд ли лорд решится нарушить закон нейтралитета, строго соблюдающийся во всех официальных переговорах. Если он это сделает, то потеряет всех своих сторонников среди местных баронов. Уверен, он придумает что-нибудь более хитрое. Мне до сих пор не ясно, что он задумал. Повторяю еще раз, ты должен быть чрезвычайно осторожен и постарайся выяснить, чего он от нас добивается».